пищи их, хлеб овсяный, невеяный, колосья ржаные, толченые, питье — вода, горячее кушанье из капустного листа, у богатых — свекла и репа, сладкое кушанье — рябина и калина. А князь Воссиан как жил в Симонове? Неугодно ему было симоновских блюд кушать, хлеба ржаного, щей, свекольника, каши, молока, промзглого и пива монастырского, очищающего желудок. Не пил, потому что это кушанье и пиво с деревень шло. Вместо этого он питался кушаньями, которые приносили ему со стола великокняжеского. Пил же нестяжатель романею, бастро, мушкатель, рейнское вино. Ненависть к обличителю первой ереси Иосифу Волоцкому отрыгнула у Феодосия Косова и его последователей. Клерошане сказали Зиновию: «Косой говорит, что не подобает теперь после Седьмого собора писать книг, а Иосиф Волоцкий написал книги свои после Седьмого собора законопреступно, и потому читать их не должно». Понятно, что Зиновию легко было отвечать на это, и, между прочим, он заметил: «Косой укоряет книгу Иосифову, потому что в ней, как в зеркале, ересь его обличается». Находим и еще очень важные указания на ересь жидовствующих и ее продолжение. Клерошане говорили: «Некоторые в символе говорят: „Жду воскресения мертвых“. И Максим Грек так велел говорить, что чаять речь не тверда. Чаем того, что будет или не будет, а чего ждем, то будет непременно». Зиновий отвечал им: «Максим Грек был очень учен, искусен, и в переводе с греческого языка на латинский. Когда он пришел из Святой Горы, и великий князь Василий велел ему переводить псалтырь толковую с греческого языка на русский, то он приискал толмачей латинских и перевел псалтырь с греческого языка на латинский, а толмачи латинские переводили с латинского на русский, потому что Максим русский язык мало разумел. Но во времена великого князя Ивана и сына его Василия возникла ересь безбожная, и многие тогда вельможи и люди чиновные в эту ересь поползнулись. Великие князья суд на нечестие воздвигли, особенно великий князь Василий, и огнем хульников истребили. Тогда многие вельможи, страха ради пред самодержцем, отверглись нечестие, только лицом, а не сердцем. Они-то умыслили лукавство на святое исповедание веры, потрясли народную речь и ввели новое, говоря, что слова «чаю» смысла неопределенного. Максим принял это от вельмож. Я думаю, что и это лукавое умышление христоборцев или людей грубых смыслом возводить в книжные речи от общих народных речей, тогда как, по-моему, приличнее книжными речами исправлять общие народные речи, а не книжные народными обесчещивать.